Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Прикладная выставка «Славянская мифология» прошла в Северском историко-краеведческом музее. На выставке были представлены работы резчика по дереву Анатолия Строчкина и студентов отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Краснодарского краевого колледжа культуры. Как отметила директор музея Нина Решетова, такая выставка – это повод обратиться к истории, узнать, как жили славяне много лет назад. Анатолий Строчкин привез свои работы из Славянска на Кубани. Резьбой по дереву он увлекается уже много лет. И одно из основных направлений в его творчестве – славянская мифология. Изделия автора интересны и необычны. На выставке были представлены главные боги славян – Перун и Велес, боги Сварог и Стребог и женское божество славян – Макош. Здесь же можно было встретить домовых. Кроме деревянных скульптур, на выставке были представлены нитевые обереги – знаки. Студенты группы «Роспись по дереву» колледжа культуры представили свои работы. На расписных дощечках – цветные изображения рыб, птиц и цветов. Выставка вызвала большой интерес у северчан, ведь всегда любопытно узнать, как жили наши далекие предки, какие предметы и традиции оставили нам в наследство. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. 25 мая в 14 часов в основном здании Воронежского областного краеведческого музея по адресу улица Плехановская, 29, состоится открытие выставки, посвященной столетию известного воронежского археолога Анны Николаевны Москаленко. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 28 октября включительно. Эта выставка охватывает более 10 лет совместных экспедиций Воронежского государственного университета и Воронежского краеведческого музея под руководством Анны Николаевны Москаленко в послевоенный период. Представитель Ленинградской научной школы в археологии, именно Анна Николаевна заложила основы местной воронежской археологии. В 1947 году она приехала в Воронеж и приступила к работе на историко-филологическом факультете Воронежского государственного университета, при этом тесно сотрудничая с музеем. С именем Москаленко связаны раскопки базовых памятников донских славян – Архангельского и Тичихинского городищ. На выставке посетители смогут познакомиться с уникальными экспонатами, полученными в результате археологических исследований территории Воронежского края 1950-е годы. Кроме того, в экспозиции будут представлены бытовые вещи археологов, научные отчеты, полевые дневники – и неизвестные фотографии. Выставка интересна еще и тем, что 2018 год – год столетия Воронежского государственного университета. До 30 мая в Волгограде можно посетить персональную выставку игрушек из лыка Татьяны Тулинцевой «Духи земли славянской». Татьяна Михайловна – автор оригинальных композиций из природных материалов. Она придумала и разработала игрушки из лыка, лыковые миниатюры. И ее авторство подтверждено 4 патентами, выданными Роспатентом. Представленные на экспозиции игрушки выполнены на основе народных традиций из традиционного на Руси материала лыка. Для оформления композиции используются натуральные природные материалы – соломка, лен, текстиль, кожа, мех, береста, перья, семена растений, дерево, листья кукурузы и тому подобное. Изучив имеющуюся литературу по мифологии славян, Татьяна Михайловна создала образы духов, покровителей разных стихий, существование которых верили наши предки. В наше время изобилующее синтетическими материалами особенно приятно видеть изделия из живых растений, тем более изготовленные с таким художественным вкусом, изобретательностью и мастерством. Продолжим артефактами земель славянских. В штате Виргиния откопали 3 корабля 18 века. Во время археологических исследований перед началом строительных работ в городе Александрия в штате Виргиния были обнаружены 3 корабля 18 века, которые в свое время были пришвартованы к берегу и засыпаны землей, чтобы расширить площадь города. Первая находка закопанного корабля в старом городе Александрии была сделана в 2015 году на месте, где было намечено строительство гостиницы. Исследования показали, что корабль был построен в 1740-х годах, а в конце 18 века был поставлен на прикол и засыпан землей, чтобы создать основания для постройки новых домов. Теперь рядом с кораблем, обнаруженным в 2015 году, нашли еще три. Они тоже были построены в середине 18 века. Археологи в ходе раскопок нашли на самих кораблях и вокруг них множество предметов – монеты, украшения и кости животных. На территории Кемерово археологи обнаружили 250 артефактов, датируемых 18-19 веками. Как сообщает пресс-служба городской администрации, историки и археологи работали на территории исторических поселений, из которых позже сформировался Кемерово. Бывшее село Устье-Скитимское в центральном районе, уже несуществующие деревни Кемерово, Евсеево в Кировском районе, деревня Красная и Боровая, Куро-Искитим и бывшая деревня Давыдово. Специалисты вели работы, ориентируясь на исторические карты, используя и другие источники. В результате проведенной работы были обнаружены более 250 артефактов 18-19 веков. Среди них монеты и фрагменты керамики, что подтверждает, что на территории современного Кемерово поселения существовали уже в 18 веке. Сейчас с находками работают специалисты Музея археология, этнография и экология Сибири. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В родовом поселении Родосвет, что находится в 30 километрах от Каменск-Уральского, с 15 по 17 июня пройдет семинар Алексея Орлова «Управление судьбой». На семинаре вы узнаете, что такое человек. Составляющие три единства, три главы – явная, материальная, мысль, идея, мистика, интуиция, предвидение. Что первично, что вторично, демоническое, божественное, уровни взаимодействия с демоническим. Что такое судьба и рок? Рок – реперные точки судьбы. Прохождение уроков, микрокарма, управление судьбой. Общение, почему не умеем общаться. От чего обиды? От гордыни, гордыня от страха. Страх, его виды, причины и следствия. Откуда исходит страх? Невежество, неведание. Что исходит из страха? Аморфность с неверием. Укрепляет неведание, невежество. Как избавиться от страха и применить полученные от этого плюсы к личному, к семье, к обществу, державе? Начинаем строительство державы с себя. Желающие участвовать в семинаре могут заранее подготовить вопросы, на которые они хотели бы получить ответ не по теме семинара. Вечер ответов на вопросы состоится в пятницу, 15 июня. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. 18 мая в Москве на летней эстраде Екатерининского парка состоится 11-я мастерская русского танца. Художественный руководитель мастерской – профессор Московского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Иванович Шилин. Организаторы мастерской – Центр русского фольклора Государственного российского дома народного творчества имени Поленова и кафедра русского народно-певческого искусства Московского государственного института культуры. Подробности читайте на сайте мероприятия. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 14 мая, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Древние знания или наука. Кому доверять?» Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 15 мая, вторник. «Влияние Юпитера на человека. Роли в астрологии». Автор-сказитель Игорь Селенок. 16 мая. Среда. «Как человека и любовь соединить вместе». Автор-сказитель Виктор Луговой. 18 мая. В пятницу вы услышите запись передачи из цикла «Системное мироустройство. Кто такой дьявол?» Автор-сказитель Вадим Герливанов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио